ты об этом узнала. Меня тревожило, что ты многое у нее унаследовала. Творческие способности, характер, даже внешность. Бабушка Джен тоже видела, что ты копия Эстер. Мамины слова, будто иголкой с ниткой, сшивали разрозненные лоскуты моей жизни безупречным швом. Я вспомнила тот давний злосчастный день, когда бабушка Джен покрасила мои волосы, и поняла, что она испытывала отвращение не ко мне, а к моему сходству с Эстер. Она так сильно пугала ее, что она решила поменять мою внешность. Подумать только, какую власть имела над ними Эстер. «Бабушкина фата!» — воскликнула я, вспомнив, как было обидно, когда мама не разрешила мне надеть семейную реликвию. Почему-то не дала мне ее на свадьбу. Это было бы неправильно. А вот Даниэль — совсем другое дело. Я просто не могла отправить тебя под венец в фате бабушки Джен, ведь ты живое воплощение Эстер. Мне очень жаль, милая. Ничего, все в порядке. Мне так хотелось, чтобы ты была счастлива. Я замолчала, тщательно обдумывая свои слова. «Мам, есть еще кое-что». «Что, детка?» Я зажмурилась, чувствуя тяжесть известия, которое собиралась обрушить на мать. В ту ночь, когда Эстер ушла из дома и исчезла, она была в положении. Из трубки донеслись всхлипывания. «Не может быть!» Она ждала ребенка от Эллиота, того человека, которого любила. Обо всем написано в дневнике. «Прости, я понимаю, как тебе тяжело это слышать». Мама высморкалась. «Все эти годы я злилась на мать, бросившую меня в младенчестве. Кто бросает своего ребенка? А теперь я хочу узнать только одно. Любила ли она меня? Любила ли меня моя мама?» «Конечно», — ответила я без тени сомнения, решив, что маме нужно это услышать, Эстер меня одобрила бы. «Ты правда так думаешь, милая?» Ее голос, хриплый и искренний, без тени притворства, навсегда изменил мое мнение о маме. В глубине души она осталась маленькой девочкой, которая истосковалась по материнской любви. Я никогда не узнаю, какого труда маме стоило всю жизнь скрывать сердечную боль и комплексы брошенного ребенка. Однако сейчас она не побоялась открыть свои чувства, и я ею восхищалась. «Да», — твердо сказала я и потянулась к цепочке на шее. «Кстати, я тут кое-что нашла. Она наверняка хотела бы, чтобы эта вещица досталась тебе». Я сняла кулончик в виде морской звезды, зажала в руке и кивнула сама себе. «Да, Эстер была бы рада». До отъезда остался час, мы договорились, что Би довезет меня до пристани, потом я паромом доберусь до Сиэтла, оттуда уже самолетом в Нью-Йорк. Я упаковала чемодан, бережно спрятав сокровища, которые нашла на острове. Положила мамин детский альбом на косметичку, но потом покачала головой. Эта вещь не для Нью-Йорка. Она должна остаться здесь, чтобы мама нашла ее, когда вернется. Я вспомнила фото, которое оставила мне Эвелин, и решила, что мамин альбом — самое подходящее для него место. Прислонившись спиной к кровати, я открыла последнюю страницу, на которой не было ничего, кроме четырех черных уголков и написанного от руки слова «мама» — виньетки из цветочков. Неаккуратно вставила фотографию, закрыла альбом и бережно положила в ящик тумбочки. Как бы мне ни хотелось отдать альбом маме, сердцем я понимала, что она должна сама его найти. «Вернусь через 20 минут!» — крикнула я и торопливо закрыла за собой заднюю дверь, прежде чем тетя успела возразить. Мои мысли походили на зловещие свинцовые тучи, нависшие над пляжем. Что ответит Генри на мои вопросы? Видел ли он мою бабушку живой в ту злосчастную ночь? Что она сказала ему перед тем, как направить машину в пропасть? Я поднялась по скрипучим ступенькам на крыльцо, не обращая внимания на затянутые паутиной окна и перекошенную дверную коробку, шероховатую, потрескавшуюся. Глубоко вздохнула, постучала и стала ждать ответа. Ничего. Когда я постучала еще раз, изнутри донесся какой-то шорох. Я нагнулась к окну и прислушалась. Да, точно шаги. Осторожные и торопливые. Приглядевшись, я заметила движение в задней части дома, потом хлопнула дверь. Я побежала за дом. В саду по-прежнему цвели фиалки, как будто чего-то ждали в своей мудрости или наблюдали. Из гаража выехала машина Генри, свернула на гравийную подъездную дорожку. Я кричала, махала руками, однако он нажал на газ, и машина скрылась в клубах пыли. На долю секунды я поймала его взгляд в зеркале заднего вида, но Генри так и не остановился. «До свидания, милая!» По щекам Би текли слезы, когда она высадила меня у паромного терминала. «Как же мне не хочется, чтобы ты уезжала!» «Мне тоже!» Я должна была уехать, хотя оставляла на острове две незаконченные истории, свою и Эстер. В здешнем воздухе витали воспоминания и тайны, которые мешали дышать. «Ты ведь скоро приедешь?» — спросила тетя, глядя на меня печальными глазами. «Конечно». Если честно, я сомневалась, но хотела успокоить и поддержать Би. Я крепко обняла ее, потом вместе с другими пассажирами поднялась на паром. Под конец своего пребывания на острове я успела сделать еще одну вещь. Положила в конверт с адресом Эллиота копию дневника Эстер, которую тщательно отксерокопировала в городе и бросила письмо в почтовый ящик. Я покидала любимый остров, не зная, вернусь ли сюда вновь, как много лет назад не знала моя бабушка. Глава 19, 20 марта. На следующий день я проснулась в своей нью-йоркской постели, вернувшись к своей нью-йоркской жизни и своим нью-йоркским проблемам, которые казались сущими пустяками в сравнении с ошеломительными событиями на острове Бейнбридж, нераскрытой семейной тайной и незаконченным романом с Джеком, вернее, уже законченным, судя по тому, что он не прислал ни одного сообщения. Надежды на радушную встречу тоже не оправдались. «Не надо было тебя уезжать», — им заявила Аннабель в присущей только ей манере. «Возвращайся на остров». Я решила, что могу поразмышлять о жизни и здесь. Может, напишу что-нибудь. «Не хочу показаться бестактной, дорогая, но, по-моему, ты это говоришь последние 5 лет», — с изрядной долей сарказма заметила подруга. Я опустила взгляд на свои руки и, как всегда, когда волнуюсь, стала теребить мизинец. «Извини». «Ты же знаешь, я просто хочу, чтобы ты была счастлива». «Конечно, знаю». «Вот и отлично», — она сделала паузу и хитро посмотрела на меня. «Потому что подружка невесты на моей свадьбе должна быть счастливой». У меня отвисла челюсть. «Ничего себе, вы с Эваном?» «Мы с Эваном и Херби Хэнкоком», — подруга с гордостью подняла руку, демонстрируя кольцо. «Даже не знаю, как это вышло, Эм. Последние несколько недель мы практически не расставались, а потом он пригласил меня на концерт Херби Хэнкока и в антракте сделал предложение». Хотя я искренне радовалась за подругу, внутри меня что-то дрогнуло. Ее счастье, словно ярким лучом, высветило мое одиночество. «А как насчет того, что Эван не самое подходящее имя для супруга?» — улыбнулась я. «Черт с ним, рискну. К тому же он всегда может официально стать Брюсом». Аннабель схватила жакет. «Извини, тороплюсь. Надо еще забежать домой. Мы с Эваном сегодня ужинаем в ресторане «Вива». Как бы я хотела, чтобы хоть кто-нибудь пригласил меня сегодня на ужин. Хорошо вам провести время». «Да, пока не забыла. На кухне коробка с почтой». Аннабель ушла, однако я не стала включать ноутбук или читать почту. Прошел час, потом второй и третий. Я свернулась клубочком на кушетке, не удосужившись снять пальто и туфли. Меня охватила безмерная усталость. Я укрылась шерстяным пледом, который тетушка Джоэла связала на нашу свадьбу. Он мне страшно не нравился, а отдать кому-нибудь не хватало духу. Плед был маленький и колючий, но меня знобило. Натянув плед до самого подбородка, я лежала головой на прохладные кожаные подушки и думала, как было бы хорошо, если бы Джек вдруг оказался рядом. 21 марта. На следующее утро телефон затрезвонил раньше обычного. Звонок показался мне чем-то средним между скрежетом и пожарной сиреной. Я бросила взгляд на часы, 9:02. «Алло?» Это я». Знакомый голос, только вот чей. С просонья я не сразу вспомнила, где его слышала. В кафе, в кино. Вдруг до меня дошло, кто звонит, и мое сердце замерло. Вспоминая то утро, я до сих пор уверена, что земля на миг остановилась, когда я узнала голос бывшего мужа. «Джоэл?» «Говорят, ты вернулась», — осторожно сказал он. «Что значит «говорят»? Откуда ты вообще узнал, что я уезжала?» «Послушай», — уклонился он от ответа, — «ты наверняка думаешь, что я чокнутый и хочешь бросить трубку, но, Эмили, я совершил ужасную ошибку. Мы должны встретиться, мне нужно тебя увидеть». Его голос звучал искренне и печально. Я ущипнула себя за руку, проверяя, действительно ли это происходит в реальности. Джоэл по-прежнему хочет меня, почему же я ничего не чувствую? Я села и потрясла головой, пытаясь вспомнить имя его новой пассии. «Не выйдет. Во-первых, ты женишься». Мне вдруг стало больно. «Да, кстати, спасибо за красивое приглашение на свадьбу. Так мило и отронуто». Джоэл не заметил сарказма. «Какое еще приглашение?» — недоуменно спросил он. «Не придуривайся, ты сам его прислал». «Это какая-то ошибка. Я ничего не посылал». Он замолчал на некоторое время, потом воскликнул. «Стефани! Поверить не могу, что она дошла до такой низости. Она оказалась совершенно другим человеком. С тех пор, как мы стали жить вместе, она словно помешалась, а тебя вообще не выносит. Думает, что я все еще люблю тебя, а я и...» «Джоэл, остановись. Всего полчаса. Выпьем по бокалу. Давай встретимся в 7 вечера в том местечке». Он тяжело сглотнул. «Рядом с нашим домом». Я стиснула телефон. «С какой стати я должна соглашаться?» «Потому что я по-прежнему тебя люблю». Джоэл сказал это с такой беззащитной откровенностью, что трудно было не поверить. Я вцепилась в плед. Все во мне требовало, чтобы я устояла перед соблазном, но сердце велело согласиться. «Хорошо. Что ж, веская причина принять душ, надеть красивые босоножки на ремешках и выпить с Джоэлом один коктейль, решила я. Только один, не больше». Входя в бар, где мы договорились встретиться, я впервые за долгое время чувствовала себя красивой. Может, остров на меня так повлиял? Или то, что Джоэл захотел вернуться, не знаю. Во всяком случае, многое изменилось с тех пор, как мы виделись в последний раз. И мне было интересно, заметит ли перемену Джоэл. Я увидела его на другом конце зала, возле барной стойки. Он стоял совсем как тогда, много лет назад, когда мы впервые встретились, слегка сгорбив плечи, опираясь на локоть, улыбаясь своей фирменной улыбкой. Такой же красивый и такой же опасный. Идя ему навстречу, я вдруг подумала, что могу оставить при себе этого человека, и на какой-то миг мне стало страшно. «Привет». Джоэл обнял меня за талию и чмокнул в щеку. Я не отстранилась. То, как он меня поцеловал, как я встала с ним рядом, мы оба действовали на автопилоте, подчинялись мышечной памяти. «Потрясающе выглядишь», — воскликнул он, провожая к столику в углу бара, который на самом деле был вовсе не баром, а престижным ночным клубом. Джоэл вечно таскал меня в подобные заведения, когда мне хотелось заказать еду на дом, забраться вдвоем в постель и весь вечер смотреть по телевизору развлекательные шоу. «Ты голодна?» «Нет», — ответила я, несколько удивившись собственной категоричности. «Но я выпью с тобой, как и обещала». Он улыбнулся и заказал мой любимый коктейль. Грязный мартини с дополнительной порцией оливок. Мы сели и огляделись. Вокруг было полно женщин, красивых, в элегантных нарядах, с роскошными волосами и идеальными телами. Однако в кои-то веки Джоэл смотрел только на меня. принесли напитки. А я пригубила свой мартини. Раз уж это мой последний коктейль в компании Джоэла, можно растянуть удовольствие и пить медленно. «Как там Стефани?» Он опустил глаза на сложенные на коленях руки, затем перевел взгляд на мое лицо. «У нас все кончено. Я сдуру решил, что это любовь. Помрачение нашло. Никакой любви в помине не было. Я не люблю Стефани и никогда не полюблю. Теперь я понимаю, что совершил ужасную ошибку». Не зная, что сказать, я вначале молчала, но с каждой минутой злилась все сильнее. Не выдержав, я стукнула ладонью по столу. «Какого ответа ты ждешь? Ты предпочел мне другую и думаешь, что можно просто так прийти и заявить: «Ой, прости, я поразвлекся, а теперь хочу вернуться». Не выйдет». «Никогда себе этого не прощу с несчастным видом», — сказал Джоэл, потом откашлялся и продолжил. «Стефани в прошлом. Мне нужна только ты. Впервые в жизни я безоговорочно в чем-то уверен». «Не похоже на мимолетный порыв», — подумала я. «Нет, это мольба человека, который потерял самое дорогое, что у него было, и потому я решила выслушать до конца». «Пожалуйста, пойми, возможно, это наш второй шанс. Мы могли бы быть вместе и любили бы друг друга еще крепче, только бы ты меня простила». На его глаза навернулись слезы. «Эй, все в порядке», — склонив голову на бок, я улыбнулась. «Я решила тебя простить еще до того, как пришла сюда». У Джоэла просветлело лицо. «Правда?» «Да». Глядя на меня щенячьим взглядом, он взял меня за руку, я не противилась. «Так что скажешь, Эм, можно я вернусь домой?» Я вспомнила, как много лет назад Эстер и Эллиот стояли на тротуаре у отеля «Лэндон Парк». Какой урок я извлекла из этой сцены? Что нам с Джоэлом нужно начать все сначала? Судя по его преданному взгляду, мы могли бы пережить эту бурю. Могли бы быть вместе. Много людей продолжают жить вместе после измены. Мы не первые, не последние. На меня вдруг снизошло откровение. Я не хочу. Последние несколько недель на острове Бейнбридж исцелили меня, хотя я не сразу это поняла. Зато теперь все стало ясно. «Я простила тебя, Джоэл. Однако с нашим браком покончено», — мягко сказала я. Он растерялся, но... «Надо двигаться дальше. Я посмотрела на свой пустой бокал. Я обещала Джоэлу выпить с ним по бокалу и сдержала обещание. Теперь все. Извини, мне пора». «Погоди, давай еще по одному коктейлю». Он поднял руку, подзывая официантку, я встала. «Нет, я ухожу». Джоэл бросил на стол 50-долларовую купюру и вышел за мной на улицу. «Я прочитал эту книгу». «Какую книгу?» — спросила я, поворачиваясь к нему. «Годы милосердия. Жаль, что не прочитал ее раньше. Может, тогда бы я понял, я бы знал, что... Как сделать, чтобы мы снова были вместе?» У меня заныло сердце, когда я взглянула на его красивое лицо, на которое падал свет уличного фонаря. Рельефный подбородок с тенью щетины, легкая небритость всегда шла Джоэлу. Выразительные, как у олененка, глаза, румянец на щеках. Стояла изумительная нью-йоркская мартовская ночь, тихая и безлюдная. Ни души вокруг, только мы с Джоэлом и вязы. «Мы стали похожи на Джейн и Стивена, героев книги», — продолжил он, воспользовавшись моим молчанием. «Я решил, что ты меня не любишь, решил, что ты изменилась, вот почему я...» Опять Стефани, непреодолимый барьер. И вдруг я поняла, что мне уже все равно, и Стефани не имеет никакого отношения к заключительному акту нашей с Джоэлом истории. Я должен был догадаться, должен был. «Джоэл, не нужно, не вини себя», — перебила я, ласково кладя руку на его плечо. Он посерьезнел. «У нас все могло бы быть. Дети, золотая свадьба, дом за городом. Все бы сложилось, как у Джейн со Стивеном, и у нас еще есть шанс». Я покачала головой. Мы не Стивен и Джейн. Да, их брак подвергся испытанию, но они выстояли и прошли весь путь, объединенные в прекрасный союз дружбой и уважением друг к другу. Нет, мы с Джоэлом, как Джейн и Андре, чья любовь не выдержала испытания временем. Да, Джейн и Стивен смогли, но мы... У нас ничего не вышло бы, Джоэл. Разве ты не видишь? Наша история закончится по-другому. Джоэл вгляделся в мое лицо ищущим взглядом. В его широко распахнутых глазах застыла печаль. «Что сделать, чтобы ты мне поверила?» Я покачала головой. «Ничего не нужно, прости». И тогда он обнял меня за талию и притянул к себе. Я чувствовала тепло его тела, пока он меня целовал. Я закрыла глаза, отдавая должное минуте, о которой когда-то мечтала. Перед моим мысленным взором промелькнули Джейн и Стивен, Эстер и Эллиот. Они все были со мной, а потом их заслонило лицо Джека, и у меня дрогнуло сердце. Я отстранилась от Джоэла. «Извини». Он понимающе кивнул, глядя на меня, как на единственную женщину во Вселенной. Таким я и хотела его запомнить. «Я всегда буду тебя любить». Меня бросило в дрожь. То же самое Андре говорил Джейн в самом начале книги. Джоэл вложил в свои слова любовь и обещание, но вместо того, чтобы тронуть мою душу, они помогли мне укрепиться в своем решении. «Прощай, Джоэл». Мой голос утонул в свисте разгулявшегося ветра. Ветви вязов раскачивались под его порывами, словно махали нам на прощание. Мы с Джоэлом оба знали, что в этот раз расстаемся навсегда. Домой я шла в приподнятом настроении. Впервые за долгое время у меня было легко на душе, с которой я наконец-то сбросила тяжкий груз. Перед тем, как подняться к себе, я проверила почтовый ящик, ничего не нашла, а потом вспомнила, что Аннабель упоминала коробку с почтой на кухне. Дома я положила пальто на кресло, придвинула к столу стул и разложила почту на три стопки. Счета, рекламный мусор и письма, адресованные Джоэлу. Между двумя предложениями открыть кредитную карту я нашла желтый конверт. На нем современная марка соседствовала с трехцентовой, которая выглядела как привет из прошлого. Обратного адреса на конверте не было, а мой кто-то написал шариковой ручкой и, похоже, совсем недавно. Я поспешила открыть конверт, едва не разорвав тонкую бумагу. Внутри лежал один единственный листок, исписанный самым красивым почерком, который я когда-либо видела. 31 марта 1943 года. «Здравствуйте. Я пишу вам, не зная, кто вы, где вы находитесь или как мы с вами связаны. Тем не менее, я точно знаю, что по какой-то необъяснимой причине наши души пересеклись, и волей высших сил мы вместе переживаем эту минуту, хотя нас разделяет много-много лет. Должно быть, вы уже прочитали мой дневник, в котором нет ничего, кроме метаний моего сердца. Не знаю, найдете ли вы или кто-то другой в нем что-нибудь интересное, но один умный человек сказал, что однажды эти записи кому-нибудь понадобятся, и я верю, что вам они действительно пригодились». Возможно, меня уже не будет, когда дневник попадет к вам, и потому делайте с ним, что хотите. Я оставляю вас с мыслью, к которой сама пришла только после того, как совершила немало ошибок. Большая любовь выдерживает испытания временем, расстоянием и страданиями. Даже когда кажется, что все потеряно, настоящая любовь продолжает жить. Теперь я точно это знаю. Надеюсь, и вы тоже. С любовью из далекого прошлого, Эстер Джонсон. Я прижала руку к сердцу. Настоящая любовь продолжает жить. Это оказалось правдой и для Джейн из книги «Годы милосердия», и для Эстер, моей бабушки. Сквозняк из окна легонько коснулся моей щеки, и по телу пробежал холодок. Странная штука время. Прошла целая жизнь с тех пор, как Эстер написала это письмо, для меня. Она верила, что через много лет я прочитаю оставленные мне слова. Любовь и благодарность к бабушке, которую я никогда не знала, переполняли мою душу. Да, но кто переслал ее письмо? А как же ее дочь, моя мама? Неужели она была просто случайностью, жертвой большой любви? Эстер считала, что большой любви не страшно испытание временем, ее слова перекликались со словами Эллиота. Неужели они по-прежнему любят друг друга после долгих лет разлуки, после всех размолвок и непонимания, после того, что случилось? Вернувшись к остальной почте, я нашла на дне коробки, адресованной мне, толстый конверт из плотной бумаги. На нем стоял штемпель «Остров Бейнбридж». Я вытащила содержимое и развернула первую страницу. «Дорогая Эмили, я хотел, чтобы ты получила эти письма, когда приедешь домой. Они от твоей бабушки, Эстер. Я мог бы отдать их тебе на острове, но не знал, закончила ли ты дневник. Эвелин сказала мне, что ты читаешь. Рад, что ты его нашла. Я в этом не сомневался. Как только я увидел тебя на паромной пристани в ту ночь, когда ты приехала, я сразу понял, кому предназначались слова Эстер. После долгих лет ожидания знака свыше появилась ты. Поэтому на следующее утро, когда ты еще спала на диване, я пробрался в дом твоей тети. Пока она была в саду, я зашел в комнату, где ты остановилась, и оставил там дневник. Если бы Би знала, что я намерен сделать, то наверняка запретила бы. Я ничего ей не сказал. Конечно, я должен был бы поговорить с тобой лично, прости мою слабость. Эмили, ты так похожа на Эстер, что в твоем присутствии я вспоминал, как сильно ее любил, но еще чаще о том, как она отвергала мою любовь. Тебе, наверное, интересно, что случилось в ночь, когда исчезла Эстер. Если ты поняла, что я тоже там был, то, возможно, задаешься вопросом, есть ли на моих руках кровь. Настало время внести ясность. Я никогда ничего не говорил ни твоей тете, ни Эвелин, ни, само собой, Эллиоту, но ты должна знать. Я старею, все мы стареем. Я не хочу унести эту тайну в могилу, как хотела твоя бабушка. Пора правде выйти наружу. Пусть история живет дальше. Наверняка сама Эстер была бы не против. Той ночью в 1943 году я заезжал к другу неподалеку от дома Эстер и Бобби. Я услышал крики, когда шел к машине, потом увидел, как Бобби вытолкал Эстер на крыльцо и захлопнул дверь. Ужасное зрелище. Эстер выглядела такой несчастной, что у меня сжалось сердце. Когда она сама не своя уехала, машина виляла из стороны в сторону. Я испугался, что Эстер может наделать глупостей, и поехал за ней сначала к дому Эллиота, потом к Би, а затем в парк. Она сказала мне, что хочет покинуть остров, но так, чтобы ее никогда не нашли. Эстер придумала, как инсценировать свою смерть, чтобы никто, особенно счастливая парочка Би с Эллиотом, не стали ее искать. Она хотела начать жизнь с чистого листа. Идею инсценировки подсказала весьма рискованная игра, популярная у некоторых старшеклассников. Суть ее в том, что две старые машины несутся навстречу друг другу, пока одна не свернет. Эстер собиралась разогнать машину и выпрыгнуть из нее перед тем, как та упадет со скалы. Я умоляла Эстер не делать этого. Если бы она только захотела, я бы сбежал вместе с ней. Я так ее любил. Но у нее были другие планы. Драматическое исчезновение, которое причинит боль тем, кого она любила, и новая жизнь в одиночку. Полной тревоги я ждал в своей машине у входа в парк, когда Эстер завела мотор. Мимо промчались Би с Эллиотом, и я боялся, что Эстер их увидит и сотворит что-нибудь ужасное. Все, что случилось позже, было как в тумане. Би остановила машину, Эллиот вышел и стоял с раскрытым ртом. У меня до сих пор мороз по коже, когда вспоминаю, что сделала Эстер. Направила машину прямо в пропасть. Миг, и ее не стало. Эллиот закричал. Никогда не забуду, как он стоял и кричал. Би тоже была потрясена, но поступилась своим горем ради Эллиота. Твоя тетя хороший человек, Эмили. Ты, наверное, уже это поняла. А той ночью самым важным для нее было спасти Эллиота от уголовного обвинения. Она втащила его в машину, и они уехали. У меня в памяти навсегда осталось лицо Эллиота, искаженное страданием. Я долго пытался смириться с тем, что произошло, и понял, что мне жаль Эллиота. Что может быть хуже, чем увидеть, как твоя любимая сводит счеты с жизнью и не спасти ее? Знаю, каждую ночь сцена гибели Эстер встает у него перед глазами. Это его наказание за все, что он сделал. А Эстер выжила. Когда я подбежал к краю скалы, чтобы взглянуть на разбитую машину, кусты слева зашевелились, и оттуда вся в синяках и ссадинах выбралась твоя бабушка. Каким-то образом ей удалось выкатиться из машины, прежде чем та рухнула со скалы. Все получилось. Можешь представить мою радость и облегчение, когда я увидела Эстер живой, почти невредимой. Она попросила меня отвезти ее к парому. «Хочу начать все с нуля», — сказала она. Вручила мне тетрадь в красной бархатной обложке и объяснила, какая это важная вещь. Взяла с меня обещание хранить дневник, пока не придет время его отдать. Вот я и берег его все эти годы. Я умолял твою бабушку остаться, но она приняла решение, а переубедить Эстер, как ты знаешь, невозможно. Прошло много месяцев, прежде чем она мне написала, и, честно говоря, я уже предполагал самое худшее. Но потом стали приходить письма, сначала из Флориды, потом из других, более экзотичных мест, вроде Испании, Бразилии или Таити. Эстер поменяла имя, покрасила волосы, а самым ошеломляющим стало известие о том, что она родила девочку, Лану. Мое сердце учащенно забилось. Лана. Я сразу вспомнила это имя. Клиентка Джека. Он про нее говорил. Теперь понятно, почему она интересовалась Джеком и его картинами. Должно быть, хотела через него выйти на Эллиота. Головоломка сложилась, и я продолжила чтение. Конечно, Эстер спрашивала о дочери, твоей маме, а я поддерживала отношения с твоим дедом, по крайней мере до того, как он с новой женой уехал с острова, и сообщал ей все новости. Знаю, это служило ей большим утешением. Эстер не хотела, чтобы кто-то узнал, что она жива, но под конец попросила меня передать добрые пожелания Би, Эвелин и Эллиоту, сказать, как она их любит и часто вспоминает. Стыдно признаться, но я так ничего и не передал. Не мог себя заставить. Вряд ли бы они вынесли правду после стольких-то лет. А еще я боялся, что обо мне подумают, ведь я так долго скрывал истинное положение дел. В своих сердцах они уже похоронили Эстер. Хотя, если честно, письма Эстер были единственной ниточкой, которая связывала меня с ней. Я не хотел ни с кем делиться. Ни с Би, ни с Эвелин, и уж, конечно, ни с Эллиотом. Письма перестали приходить несколько лет назад, и мне их очень не хватает. Я много думал, где сейчас Эстер, все ли у нее в порядке, да и вообще жива ли она. На последних письмах она не писала обратный адрес, и все мои попытки найти ее провалились. Как ни печально, дорогая Эмили, но я думаю, что она умерла. Посылаю тебе письма, Эстер, и надеюсь, что ты получишь от них такое же огромное удовольствие, как когда-то я, и что они помогут тебе понять Эстер и полюбить.